Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Климента, Папы Римского. В славном и великом древнем городе Риме жил один человек знатного происхождения по имени Фавст, происходивший из рода древних римских царей. У него была жена по имени Матфидия, также бывшая в родстве с римскими императорами. Муж и жена были ревностными язычниками и поклонялись идолам. У них родились сначала два сына-близнеца, из которых одного звали Фавстином, а другого Фавстинианом. Затем родился третий сын, которому дали имя Климент. У Фавста был брат, злой и безнравственный человек. Видя красоту Матфидии, он прельстился ею и стал соблазнять на грех. Но она, будучи целомудренной, не пожелала нарушить верность мужу и обесчестить достоинство своего рода. Не желая явно обличать его, она не говорила об этом никому, даже своему мужу, чтобы о них не распространилась дурная молва и не обесславился дом их. Матфидия, видя, что она не в состоянии избавиться от преследований, решилась на следующее. Однажды утром она обратилась к мужу с такой речью. «Дивный сон видела я сегодня ночью. Видела я почтенного мужа, который говорил мне, «Если ты и два твои сына-близнеца не уйдете из Рима на 10 лет, то вместе с ними умрешь мучительной и внезапной смертью». Услышав такие слова, Фавст удивился, много размышлял об этом и решился отпустить ее, рассуждая. «Лучше, если любимая моя супруга с детьми жива будет в чужой стране, нежели здесь умрет внезапной смертью». Снарядив корабль, он отпустил ее с двумя сыновьями в страну греческую, в Афины. Фавст же с младшим сыном Климентом остался в Риме. Когда Матфидия плыла по морю, разразилась сильная буря, корабль был отнесен волнами и ветром в неведомую страну, был разбит, и все потонули. Матфидия была выброшена на камни одного острова. Неутешно плакала она об утонувших детях своих, от печали хотела броситься в море, но жители острова, увидев ее нагую, сжалились над ней, взяли ее в свой город и одели ее. Матфидия, поселившись в доме одной молодой вдовы, стала своими трудами добывать себе пищу и 24 года пробыла в таком положении. Дети ее, Фавстин и Фавстиниан, после кораблекрушения, по изволению Божьему, тоже остались живыми. Выброшенные на берег, они были увидены морскими разбойниками, которые продали их в Кесарии Палестинской одной женщине, которая воспитала их вместо детей и отдала их в обучение. Таким образом, они научились языческим премудростям, но потом, услышав евангельскую проповедь о Христе, приняли святое крещение и последовали за апостолом Петром. Фавст же, отец их, живя в Риме с Климентом и ничего не зная о бедствиях, постигших жену и детей, посылал несколько раз рабов в Афины узнать, как живут его жена и дети. Но рабы не могли отыскать госпожи своей, ибо никто о ней там даже не слыхал. Не получая никаких известий, Фавст очень печалился и горько плакал. Соорудив корабль, он сам отправился отыскивать подругу свою и любезных детей, а младшего сына Климента оставил с верными рабами учиться наукам. Чуть не всю вселенную он обошел и по суху, и по морю, отыскивая своих родных и не находя их. Наконец, уже отчаявшись даже видеть их, предался глубокой скорби, так что даже не хотел возвращаться домой. Отвергнув все почести мира, он скитался по чужим странам, как нищий, не открывая о себе никому, кто он. Между тем, Клименту пошел уже 24-й год с тех пор, как мать вышла из дому, и 20 лет, как исчез отец. Потеряв надежду на то, что они живы, Климент скорбел о них, как о мертвых. Он всегда плакал и не хотел утешиться никакими радостями мирскими. В это время случилось Клименту беседовать с одним благоразумным человеком, который рассказал ему о пришествии Сына Божия, дарующего всем, кто будет исполнять волю пославшего его Отца, жизнь вечную. Климент возгорелся желанием узнать подробнее о Христе и его учении. Для этого он решил идти в Иудею, где распространялось благовестие Христово. Оставив дом и большое имение, он сел на корабль и отплыл в иудейскую страну. Из-за разразившейся бури он был занесен в Александрию, и там нашел апостола Варнаву, которого слушал о Христе с наслаждением. Потом он отплыл в Кесарию и встретил святого апостола Петра. Приняв от него крещение, он последовал за ним с прочими учениками, между которыми были и два его брата, Фавстин и Фавстиниан. Но Климент не узнал их, равно как и братья его не узнали, потому что были очень малы, когда разлучились и не помнили друг друга. Петр, отправляясь в Сирию, послал впереди себя Фавстина и Фавстиниана, а Климента оставил при себе и вместе с ним сел на корабль и поплыл по морю. Когда они плыли, апостол спросил Климента о его происхождении. Тогда Климент подробно рассказал ему, какого он происхождения, и как мать его ушла в Рим с двумя малолетними сыновьями, и как отец ушел разыскивать их и не возвратился. К этому он добавил и то, что прошло уже 20 лет, как он ничего не знает о своих родных и думает, что они умерли. Петр, выслушав рассказ его, умилился. Между тем корабль пристал к тому острову, где находилась мать Климента, Матфидия. Апостол Петр вышел из корабля, а Климент остался. Направляясь к городу, Петр увидел старицу, сидящую при вратах и просящую милостыню. То была Матфидия, которая уже не могла питаться своими трудами от слабости рук и потому просила милостыню, чтобы питать себя и старицу, принявшую ее в дом, которая также была расслаблена и лежала больная в доме. Апостол, увидев Матфидию, уразумел духом, что эта женщина чужестранка, и спросил об отечестве ее. Тяжко вздохнув, Матфидия прослезилась и сказала: «О горе мне, странница! Нет в мире беднее и несчастнее меня». Апостол Петр, при виде ее скорби и слез, начал внимательно расспрашивать ее, кто она и откуда. Из разговора с ней он понял, что она мать Климента, и стал утешать ее, говоря: «Не печалься, старица, я знаю твоего младшего сына Климента, он находится в этой стране». Он взял ее за руку и повелел ей идти с собой. Когда они подходили к кораблю, к ним навстречу вышел Климент, и, увидев женщину, шедшую за Петром, удивился. Она же, всмотревшись в Климента, тотчас узнала его по сходству с отцом и спросила Петра: «Не это ли Климент, сын мой?» Петр ответил: «Он и есть». И упала Матфидия на шею Климента и заплакала. Климент, не зная, кто эта женщина и почему она плачет, стал ее отстранять от себя. Тогда Петр сказал ему: «Не отталкивай чада, родившую тебя». Климент прослезился и упал к ногам матери, целуя ее и плача. И была у них великая радость, ибо они нашли и узнали друг друга. Петр помолился Богу и исцелил руки ее. Потом, взяв мать вместе со старицей, у которой она жила, все вошли на корабль и отплыли. Достигнув Лаодикии, они были встречены Фавстином и Фавстинианом. Они спросили Климента: «Кто эта чужая женщина, которая находится при вас?» Климент отвечал: «Мать моя, которую я отыскал в чужой стране», и начал им по порядку рассказывать, сколько времени не видался с матерью и как она ушла из дома с двумя близнецами. Услышав это, они поняли, что Климент — их брат, а женщина — мать их, и заплакали от радости. Только об одном скорбели они, что никто ничего не знал об отце их. Потом они стали просить апостола Петра, чтобы он крестил мать их. Рано утром они пришли к морю. Святой апостол Петр совершил крещение над Матфидией и, отослав ее с сыновьями впереди себя, пошел другой дорогой. И вот на дороге встретился ему благообразный муж, седой бородой, бедно одетый, ожидавший апостола Петра. «Я видел тебя, — сказал он, — нынче в сокровенном месте на берегу молящимся. Я жду тебя здесь, желая сказать, что ты напрасно утруждаешь себя молитвой Богу, потому что нет никакого Бога ни на небе, ни на земле, и нет никакого Божия промысла о нас, но все в мире случайно». Святой Петр на эти рассуждения вопросил: «Чем ты докажешь, что нет Бога? Если нет Бога, то кто сотворил небо и украсил его звездами? Кто сотворил землю и одел ее цветами?» Человек тот, вздохнув из глубины сердца, промолвил: «Познал я, что все надежды на Бога суетны. Если бы был Бог, то услышал бы меня в горе молящегося и рыдающего, ибо, господин мой, 20 лет и даже больше я нахожусь в великой печали. И как много я молился всем богам, как много жертв принес я им, и ни один из богов не услышал меня. И весь мой труд был напрасен». После этого апостол Петр сказал: «Потому ты и не услышан, что молился богам суетным и ложным, а не единому истинному Богу. Если ты желаешь веровать в Бога, сотворившего небо и землю, то сейчас увидишь невредимыми и здоровыми и жену, и детей своих». И тогда Петр ввел Фавста в жилище свое. Когда тот вошел туда и увидел Матфидию, то ужаснулся и пристально, с удивлением глядя на нее, молчал. Потом сказал: «Каким чудом совершилось это? Кого я теперь вижу? Воистину, моя возлюбленная супруга здесь». Тотчас от внезапной радости оба обессилели, так что и говорить друг с другом не могли. После была неописуемая радость для всех и от радости великий плач, потому что и супруги узнали друг друга, и дети узнали своих родителей, и, обнявшись, плакали и веселились, и благодарили Бога. Фавст припал к апостолу, прося крещения, потому что уверовал во единого Бога и, будучи крещен, воссылал со слезами благодарственные молитвы Богу. Потом все удалились в Антиохию и учили там вере во Христа. Проводя жизнь в глубоком благочестии, творя милостыню бедным и в преклонной старости раздав все имение нуждающимся, Фавст и Матфидия отошли ко Господу. Дети же их, когда Петр пришел в Рим, подвязались в апостольском учении, а блаженный Климент был неразлучным учеником святого Петра во всех его путешествиях и трудах. За это апостол Петр поставил его епископом незадолго до своего распятия, которое претерпел от Нерона. После смерти апостола Петра святой Климент мудро управлял кораблем Церкви Христовой и пас стадо словесных овец с большим терпением. Будучи окружен со всех сторон лютыми гонителями, которые старались уничтожить Христову веру. Своей проповедью святой Климент в одно время на Пасху обратил ко Христу более 400 человек знатного рода и всех крестил. Кроме того, он разделил Рим между 7 писцами, чтобы они описывали страдания мучеников, которых убивали за Христа. Когда же его учением и трудами, чудными делами и добродетельной жизнью стала Церковь Христова умножаться, тогда гонители христианской веры возмутили некоторых из народа восстать против Климента и против христиан. Произошло волнение в городе, мятежники пришли к епарху города Мамертину и стали кричать, до каких пор Климент будет унижать их богов. Они стали требовать, чтобы он либо принес жертву богам, либо был наказан. Тогда епарх Мамертин, под влиянием шума и волнения толпы, приказал привести к себе святого Климента и начал призывать его оставить свои увлечения и заблуждения. Затем Мамертин послал к царю Трояну известие, что на Климента восстал народ из-за богов, хотя достаточного свидетельства для обвинения его не имеется. Троян ответил епарху, что Климент должен или принести жертву богам, или быть заключенным в пустынном месте Понта, близ Херсонеса. Получив такой ответ от царя, епарх Мамертин сожалел о Клименте и умолял его не избирать себе добровольного изгнания. Святой возвестил епарху, что изгнание он не боится, напротив, желает его. Такая была сила благодати в словах Климента, что даже епарх умилился душой, заплакал и сказал: «Бог, которому ты служишь всем сердцем, да поможет тебе в твоем изгнании, на которое ты осужден». И, приготовив корабль, он отпустил его. Прибыв на место заточения, святой Климент нашел там более 2000 христиан, осужденных на тесание камней в горах. К этому же делу был приставлен и Климент. Работая с ними, святой утешал их и наставлял полезными советами. Узнав, что у них большой недостаток в воде, и они издалека носят себе воду на плечах, святой Климент сказал: «Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он открыл источник живой воды, и, получив таковую благодать Его, возвеселимся». И начали все молиться. По окончании молитвы святой Климент увидел Агнца, стоявшего на одном месте и поднимавшего одну ногу, как бы показывая место. Климент пошел на то место, сказав: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, копайте здесь». Тотчас явился источник вкусной чистой воды, и образовалась целая река. Слух об этом чуде распространился по всей окрестности, и стали стекаться люди, чтобы увидеть реку, чудесно потекшую по молитвам святого. Многие уверовали во Христа и были крещены в воде от святого Климента. Столько народу приходило и столько обращалось ко Христу, что каждый день крестилось по 500 и более человек. В одно лето настолько увеличилось число верующих, что было построено 75 церквей, и капища во всей стране разрушены и разбиты все идолы, так как все жители приняли христианскую веру. Царь Троян, узнав, что в Херсонесе множество людей уверовало во Христа, послал туда одного сановника, который по прибытии подверг многих христиан пыткам и многих умертвил. Увидев, что все с радостью идут на мучение за Христа, посланный сановник пожелал только одного Климента принудить к принесению жертвы. Но, найдя его непоколебимым в вере, повелел посадить его в лодку, отвести на самое глубокое место моря и утопить, чтобы христиане не нашли его тело. Когда все так и произошло, два вернейших ученика его сказали всем христианам: «Помолимся все, чтобы Господь открыл нам тело мученика». Когда молился народ, море отступило от берега больше, чем на 300 метров, и люди перешли по суху и нашли мраморную пещеру, в которой покоилось тело мученика. Когда хотели взять честное тело святого, было откровение его ученикам, чтобы тело оставили, ибо каждый год море в память его будет отступать так в течение 7 дней, давая возможность приходить желающим поклониться. И так было много лет с царствования Трояна до начала 9 века. Однажды море в обычное время открыло доступ к пещере, и много народу пришло для поклонения мощам святого мученика. Случайно был оставлен в пещере ребенок. Родители ребенка думали, что он вышел раньше с народом. Осмотревшись, они не нашли его, а возвратиться снова в пещеру уже не было возможности, так как море покрыло пещеру. Неутешно плакали родители и пошли к себе домой с великой скорбью. На следующий год море снова отступило, и родители пришли опять для поклонения святому. Войдя в пещеру, они нашли ребенка, живым и здоровым, сидящим у гробницы мученика. Взяв его, родители с неописанной радостью спрашивали его, как он остался жив. Ребенок, показывая пальцем на гробницу, сказал: «Этот святой меня сохранил живым, питал меня и отгонял от меня все морские ужасы». В царствовании Никифора, царя греческого, море не отступило, и все сильно скорбели о том, что мощи великого угодника Божия находятся под спудом, покрытой водой. Когда в Херсонесе епископом был блаженный Георгий, туда пришли два христианских учителя, Мефодий и Кирилл, и стали побуждать епископа к открытию духовного сокровища мощей священномученика. Епископ Георгий собрал весь народ и с пением все отправились к морскому берегу в надежде получить желаемое, но вода не расступилась. Когда зашло солнце и все сели в корабль, вдруг среди полуночного мрака море озарилось светом. Сначала голова, а потом все мощи святого Климента вышли из воды. Мощи благоговейно взяли, положили в корабль и, торжественно внеся в город, поставили в церковь. С тех пор много совершилось чудес от святых мощей. Слепые прозирали, бесноватые освобождались от демонов, хромые и всякие больные получали исцеление. молитвами священномученика Климента Папы Римского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.